Винс не верил своим ушам. «А я считал, что люди вроде вас не держат архивов. Это гораздо безопаснее для вас и важно для ваших клиентов». Ван Дайн пожал плечами. «Плевать я хотел на клиентов. Может, однажды нас застукают федералы или местные власти и прикроют наше дело, и мне понадобятся деньги, чтобы платить адвокатам. Тогда мне и пригодится перечень из пары тысяч человек, живущих по фальшивым документам. Ребят, которые предпочтут, чтобы их слегка прижали, чем снова начинать все сначала». «Шантаж», — произнес Винс. «Некрасивое слово», — сказал Ван Дайн. «Но боюсь точно. В любом случае, все, что нас волнует, так это наша собственная безопасность. Чтобы не было архивов, могущих скомпрометировать нас, эти данные мы держим не здесь. Как только клиент получает новую фамилию, мы, пользуясь безопасной телефонной линией, передаем соответствующую запись с нашего компьютера на другой, который стоит в другом месте. Тот компьютер запрограммирован таким образом, что данные из него нельзя затребовать отсюда. Это игра в одни ворота. Так что если нас накроют, полиция не сможет с этих машин добраться до наших записей. Черт, они даже не узнают, что такие записи существуют». У Винса голова пошла кругом от этого высокотехничного криминального мира. «Даже Дон, человек беспредельного криминального ума, считал, что эти люди не держат архивов и не мог предположить, что компьютеры и эти архивы обезопасили». Винс думал обо всем, что сообщил ему Ван Дайн, мысленно раскладывая все по полочкам. Он спросил: «И что, вы можете отвести меня к тому, другому компьютеру и посмотреть новую фамилию Корнелла?» «Хм-хм. Для друга Дона Тетранья, — сказал Ван Дайн, — я сделаю все, что угодно. Может, только не дам перерезать себе горло. Пошли за мной». Ван Дайн привез Винса в оживленный китайский ресторан в Чайна-тауне. Владельцем ресторана был китаец, лет 30, которого представили Винсу просто Юанем. Получив от него бутылку с чинзана, Ван Дайн с Винсом прошли в его офис, расположенный в подвале, где на двух столах разместились два компьютера. Один из них стоял в центре комнаты, а второй был приткнут в угол. Тот, что находился в углу, был включен, хотя за ним никто не сидел. «Вот это мой компьютер», — сказал Ван Дайн. «За ним никто никогда не работает. До него даже не дотрагиваются, только каждое утро включают телефонную линию, чтобы запустить его в действие, а вечером выключают. Мои компьютеры вход типа связаны с этим компьютером». «Вы доверяете Юаню?» «Я его субсидировал, чтобы он смог открыть свое дело. Юань должен мне много денег, и это совершенно чистый заем. Ничто не связывает его со мной или с Доном Тетранья. Так что Юань остается добропорядочным гражданином, не представляющим интереса для полиции. В благодарность за мои услуги он разрешает мне держать здесь мой компьютер». Ван Дайн сел за компьютер и стал нажимать на клавиши. Через две минуты он нашел новое имя Трэвиса Корнелла — Сэмюэль Спенсер Хайетт. «А, вот еще», — сказал Ван Дайн, когда на дисплее высветилась свежая информация. «Вот женщина, которая была с ним. Ее настоящее имя — Нора Луиза Дейвон из Санта-Барбары. Теперь ее зовут Нора Джин Эймс». Чуть позже они вернулись в ход типа, от которого Винса тошнило. В подвале Ван Дайн дал фамилии Хайят и Эймс двум бородатым кудесникам, которые, казалось, как пара троллей, никогда не покидали это подземелье. Сначала тролли проникли в файлы департамента автомобильного транспорта. Они хотели узнать, поселились ли где-нибудь за эти три месяца, прошедших с момента получения новых документов, Хайят и Эймс, и зарегистрировали ли они свое новое место жительства. «Есть!» — сказал один из них. На экране появился адрес, который бородач тотчас распечатал. Энсон Ван Дайн оторвал с принтера лист бумаги и вручил его Винсу. «Трэвис Корнелл и Нора Дейвон, теперь Хайетт и Эймс, проживали в сельской местности на Pacific Coast Highway к югу от Кармела».